Глава 34. Утро наступило рано. Спасибо Джону Дэвиду. Я проснулась от того, что он бомбочкой прыгнул на нашу с Лили кровать. Лили оказалась на полу, а мне прилетело так сильно, что внушительного синяка было не избежать. Джон Дэвид, стоя на четвереньках на кровати, извиняться не собирался. «Гольф-кар!» — во весь голос объявил он. «Парад!» Из-за нехватки бенгальских огней, по его собственным словам, Джон Дэвид остановился на тематических украшениях, а темой выбрал «Звездные войны» и «Блестящий флаг». «Гольф-кар похож на звезду смерти?» — спросил Джон Дэвид, критически оглядывая свою работу. «И, конечно, на американский флаг!» Лично я посчитала символику какой-то сомнительной, пусть и непредумышленно, и не совсем подходящий патриотическому празднику. Но кто я такая, чтобы спорить с гением? Он выглядит в точности как звезда смерти, — успокоила я его, — и как американский флаг. Хорошо. Джон Дэвид, прищурившись, посмотрел на нас с Лили. Внимание, солдаты! У нас есть всего 1,5 часа, чтобы закончить лазерные мечи и дроидов. Оказалось, что, когда дело доходило до поделок, Джон Дэвид был еще более строгим руководителем, чем его мать. Когда до намеченного срока оставалось 5 минут, а мы все трое были мокрыми от пота, он отступил, чтобы оценить нашу работу. «Идеально», — заявил Джон Дэвид. «Теперь нам нужно нарядить Уильям Фолкнер в ее костюм». Надеть штаны на собаку — задание не из простых, особенно когда речь шла о крупном бернском зенинхунде — весом 50 килограммов, который категорически отказывался их надевать. Это можно было сравнить с одним из подвигов Геракла. Но благодаря долгим уговорам и многочисленным лакомствам нам все-таки удалось это сделать. «Благослови, маленькое собачье сердечко, Уильям Фолкнер», сказала Лили, когда Джон Дэвид в костюме джедая гордо проехал мимо нас на звезде смерти. В сопровождении собаки в костюме дяди Сэма, включая шляпу. В параде принимали участие около 20 гольф-каров, а также велосипеды, коляски и по меньшей мере 30 собак в костюмах. «Как ты думаешь, он понимает, что происходит?» — спросила я Лили, когда гольф-кар Джона Дэвида скрылся из виду, а мы вдвоем смешались с толпой. Светлые волосы Лили развивались на ветру. На этот раз она даже не пыталась их укротить. «Больше, чем он показывает. Благодаря тому, что Джон Дэвид взял нас к себе в помощницы, нам двоим удалось избежать встречи с тетей Оливией этим утром. Моя мама, насколько я знала, все еще спала. Насчет прошлой ночи, — начала я, но не успела договорить, а Лили перебить меня, как завибрировал ее телефон. 3 раза. Я была достаточно близко, чтобы увидеть экран. Первое сообщение было в виде розы, второе — в виде змеи, а третье начиналось словами «Твое задание, если ты решишься его выполнить». «Почему?» — в 5-й раз спросила Лили. «Они хотят, чтобы я участвовала в конкурсе по поеданию пирогов». «Не участвовала», — любезно уточнила я, откусывая от только что купленного рожка с мороженым. «А выиграла?» Лили не отреагировала на мое подшучивание, как могла бы отреагировать раньше, до Анны. Вообще никак не отреагировала. Большим пальцем левой руки она потрогала ушибленные костяшки правой. Я подумала о ее 2-м секрете. «Иногда мне кажется, что мое тело принадлежит кому-то другому». «Лили?» — позвала я ее. Она моргнула. «Голова болит». Но она не успела вернуться к теме конкурса по поеданию пирогов или того, почему ее так волнует задание белых перчаток. Ее поза резко изменилась. Она выхватила мороженое у меня из рук. «Я бы советовала не есть это и оставить место для пирога». Но через мгновение я поняла, что она не собиралась ничего есть. Ей просто хотелось на что-нибудь смотреть, что-нибудь держать. Ей нужен был предлог, чтобы притвориться, что она не заметила Уокера и Кэмпбелл Эймс прямо напротив нас. «Как ты думаешь, она рассказала ему?» — — спросила я, чтобы Лиле не пришлось этого делать. На другой стороне широкой лужайки, где группа мужчин только что начала устанавливать полдюжины грилей, к Кэмпбелл и Уокеру подошла Виктория и ее отец. «Может, Уокеру лучше встречаться с Викторией?» — произнесла Лили, еще сильнее вцепившись в рожок с мороженым. «Танцевать с ней, болтать с ней, целовать ее и говорить ей, что она единственная». У меня сложилось впечатление, что Лили произнесла эти слова с той же целью, что и трогала свои распухшие костяшки. «Узнать, будет ли больно. Прежде чем твой парень и Виктория гипотетически поженятся и заведут детей», — вмешалась я. «Хочу напомнить, что из вас двоих сомневаешься ты. И они танцевали всего один раз. Да, сомневаюсь я. Сейчас», — ответила Лили, перекладывая рожок в левую руку. Ее пальцы на правой сжимались и разжимались. «Прежде это Уокер не был уверен. Ему нравится приезжать на белом коне и всех спасать. Весь прошлый год он думал, что больше никогда не будет таким парнем. А тебе такой парень не нужен?» — спросила я. «Я не знаю, чего хочу», — повторила Лили, когда Уокер и Кэмпбелл заметили нас. «Я думала, что у моих родителей идеальный брак. Я думала, что они идеальная пара. Но я ошибалась. Я хотела того же, что было у них. Что это говорит обо мне?» Уокер направился в нашу сторону. Кэмпбелл следовала за ним на расстоянии двух шагов. «Надеешься, что она ему не рассказала?» — спросила я Лили. «Или наоборот, что рассказала?» Ответа не последовало. «Счастливого 4 июля!» Уокер поприветствовал ее быстрым поцелуем в губы. «Не хочешь прогуляться?» Он протянул ей руку, и она взяла ее. Как только они оказались вне пределов слышимости, Кэмпбелл повернулась ко мне. «Я не сказала ему. Очевидно же». Это было удивительно гуманно с ее стороны. «Чего хотели Виктория и ее отец?» — спросила я. «Поздороваться», — ответила Кэмпбелл. «Наверное». Она не стала заострять на этом внимание и не позволила мне. «Получили утром сообщение?» «Я нет, но Лили получила. Возможно, это означало, что меня исключили. Как бы мне ни нравилась мысль о разрушении устоев патриархата, с таким исходом я могла смириться». «А ты не хочешь спросить, какое у меня задание?» — подсказала мне Кэмпбелл. Я спросила. «Это не твое дело», — последовал ответ. «Но ты должна обеспечить мне алиби». «Это почти вызывает у меня ностальгию», — парировала я. «Похоже, это заразно», — ответила Кэмпбелл. «Мама тоже сообщила мне сегодня утром, что она испытывает ностальгию». Я окинула взглядом лужайку и заметила Шарлотту Эймс на дальней стороне, у баскетбольной площадки и теннисного корта, прямо рядом с тетей Оливией. Наверное, она наслаждалась тем, что в этот раз оскандалился кто-то другой. Не успела эта мысль прийти мне в голову, как я увидела свою маму, стоявшую под большим синим тентом, всего в нескольких шагах от Грир Уотерс. Это могло привести к серьезным последствиям. Все зависело лишь от того, насколько тяжелым было ее похмелье. «Мне нужно идти», — сказала я Кэмпбелл. Она схватила меня за руку, когда я проходила мимо. «Если после фейерверка кто-нибудь спросит тебя, я была с тобой все утро и весь день», — она улыбнулась. «И, Сойер, ты поймешь, что у меня за задание, когда увидишь его».